Глава вторая. О воспитании. Вопрос воспитания – один из важнейших вопросов человеческого существования, так как имеет прямую и непосредственную связь с эволюцией человечества. Имея целью способствовать выявлению внутренней сути человека и образованию его характера, воспитание создает самого человека. Поэтому от правильной постановки этого вопроса зависит многое. Зависит судьба как отдельного человека, так и всего человечества. Вопросу этому, ввиду его несомненной значительности, всегда уделялось и уделяется достаточно внимания со стороны человечества всех ступеней развития. От малокультурных дикарей, которые вкладывают в это дело тоже нечто доступное их пониманию, до более совершенных культурных народов, среди которых этот вопрос поставлен с большей или меньшей широтой и полнотой. Всякий народ и всякое государство всегда озабочены тем, чтобы в лице своих детей подготовить себе на жизненном поприще заместителей, которые могли бы продолжить дела, начатые их отцами. Но из-за свойственной большинству людей неподвижности мышления и большей или меньшей консервативности, отрицательно относящейся ко всем новым течениям и веяниям, вопрос воспитания редко где и редко когда стоит на должной высоте. Проводимые людьми системы воспитания от требований жизни в большинстве случаев отстает. Лишь упорными усилиями отдельных прогрессивно мыслящих людей удается иногда продвинуть в затхлую атмосферу установившихся систем нечто новое, соответствующее требованиям духа времени. На этой почве между отцами и детьми, между отживающим поколением, придерживающимся устарелых взглядов и требований, и выступающим на жизненную сцену новым, стремящимся ко всему новому, часто происходят крупные разногласия. Порой, когда наплыв новых веяний бывает особенно велик, разногласия между отцами и детьми переходят в глубокий разлад. Отцы не понимают детей, и дети не понимают родителей, так как сталкиваются два враждебных друг другу мировоззрения. Но такое разногласие во взглядах между отцами и детьми происходит лишь тогда, когда последние развились уже настолько, что могут самостоятельно решать вопрос о том, что им желательно и что нужно. До наступления же такого момента воспитанники и дети находятся всецело в подчинении своих воспитателей и родителей. Они могут беспрепятственно засорять головы своих детей и воспитанников самыми устарелыми и ложными представлениями, могут прививать им самые нелепые понятия, самые зловредные взгляды и привычки. Они могут коверкать душу своих воспитанников и детей на тот лад, на который были исковерканы когда-то сами. Великая трагедия современного человечества состоит в том, что из поколения в поколение, воспитываемое в мире ложных представлений о миросоздании и о Боге, оно не может само выйти из созданного им заколдованного круга заблуждений. Созданные западным человеком заблуждения так прочно вошли в его сознание, что стали его неотъемлемой частью, частью его собственной сущности, от которой отделаться он никак не может. Помощь старшими братьями человечества ему дается в виде нового великого откровения, но ему трудно его принять, ибо он не может освободиться от гипноза своих заблуждений. Теперь, так же как в средние века, признание Христа с ним из учителей человечества и непризнание его единым сыном единого Бога вызывает бурю лицемерного негодования. И если теперь это не грозит сказавшему костром, то лишь потому, что церковь потеряла свое доминирующее влияние на жизнь народов. Непрошенные защитники достоинства Христа – в названии его учителем человечества, видящие умоление, не понимают, что умоляют его не те, кто правильно понимает его высокую роль и значение для эволюции и для человечества, но те, кто истину сделали ложью, а свое основанное на незнании измышление возвели в истину. Те, которые исказили как его самого, так и все его заветы, не только его умоляют, но распинают».